Слава нашему Господу Иисусу Христу! Великий Бог дал нам сегодня возможность быть в Доме Божьем. И я верю, что наше присутствие здесь, оно принесет пользу для нашего духа, для нашего духовного роста, потому что мы собраны здесь во имя Иисуса Христа. А там, где Господь, там всегда утешение, радость, благословение. Там приходит мир на сердце и приходит исцеление в тело человека. Поэтому сегодня, дорогие мои, ободримся, взирая на Слово Божие, взирая на Совершителя веры, на Иисуса Христа, и будем понимать и осознавать, что Бог дал нам еще прекрасный день и прекрасное служение, где мы вместе с вами будем здесь петь псалмы, молиться Господу, прославлять Его великое имя, ибо Господь достоин, чтобы мы могли прославить Его, дорогие друзья. Он постучался в свое время в наши сердца, и мы открыли Ему. И с тех пор Он ведет нас по жизни. Я думаю, что никто не сожалеет, а только мы радуемся. Возможно, иногда переживаем, что наши близкие и родные еще не знают Господа. И мы об этом молимся, мы об этом действительно переживаем, потому что желаем, чтобы не только мы, а и дом наш получил спасение. К этому прилагаем старание, усердие. Об этом молимся. Об этом, друзья, мы действительно учимся, каким образом достигать сердца неверующих людей. И да поможет нам в этом Господь, чтобы мы были мудры, дорогие друзья, действительно, и познавали, что есть воля Божия по отношению к нам. Перед началом служения мы будем сейчас иметь молитву. Я еще дома, мне легло на сердце прочитать 55-й псалом. Некоторые стихи отсюда, это когда Давида захватили филистимляне в Гефе. У него были определенные переживания. Какие же переживания у человека, когда человек восстает на человека? И где Давид искал силы, и где Давид действительно находил эту силу? И он выразил это вот такими словами. 55-й псалом, с 10 стиха, я думаю. «Враги мои обращаются назад, когда я взываю к Тебе. Из этого я узнаю, что Бог мой за меня». Что Бог за меня. Смотрите, что получается. Что Давид действительно понимал, что в тяжелой ситуации у него есть кому прийти. У него есть на кого действительно полагать свое упование. Я взываю к Тебе, из этого я узнаю, что Бог за меня. Враги обращаются от меня, и я узнаю. Вы знаете, друзья, читая это место Писания, мы находим, что велика рука Господня, которая нас сегодня благословляет, которая проводит, которая исцеляет и помогает. Если Давид говорил, что враги обращаются назад, из этого я узнаю, то мы можем смело сказать, болезнь отступила от меня, и я узнаю из этого, что Господь силен. Господь благословлял тебя в работе, в труде, в дороге, и ты знаешь, что Бог сохранил тебя, и ты можешь сказать смело, я из этого узнаю, что рука Господня сильна благословлять своих. Дорогие мои, давайте мы будем правильно понимать и осознавать, что мы сегодня в руке Божьей. А если мы в руке Божьей, дорогие друзья, то Давид дальше говорит очень интересный стих, 11 стих этой же главы. «В Боге восхвалю я Слово Его». В Господе восхвалю Слово Его. Дорогие мои, когда народ Божий сегодня осознает, что он пребывает в Боге, то сердце твое, оно действительно восхваляет Господа. Сердце твое, оно способно прославлять Его, потому что Бог тебе открывает свои источники благодати, исцеления, утешения, дает силу, дорогие мои, поддерживает нас. Как нам сегодня не восхвалить Господа? Как нам сегодня, дорогие друзья, не радоваться? Как нам сегодня не торжествовать? Об этом говорил Давид. Он был в стесненных обстоятельствах и переживал, дорогие мои, что человек восстал на него. Но, говорит, когда враги обращаются назад, то я вижу, что есть мне кого славить, есть мне кого воспевать. И я благодарен Богу, дорогие, благодарю Бога, что сегодня мы также можем сказать, если мы в Боге, дорогие друзья, то мы можем восхвалить Господа. Слово Его, если мы пребываем в Господе. Да благословит нас Господь, чтобы наше сегодня усердие, оно было направлено на то, чтобы познать еще путь Господень по отношению ко мне и волю Господню по отношению ко мне. Господи, а что ты хочешь от меня, Господь? Что ты желаешь от меня, Господи? Ты видишь мое сердце, и Бог, дорогие друзья, стучится, чтобы мы сегодня действительно открыли сердце свое, чтобы Бог достиг всех, знаете, уголков нашего сердца. Что там еще не в порядке? Что там еще болит? Какие там еще переживания? Бог силен тебе помочь. Бог силен тебе дать утешение свое. Да благословит нас в этом Господь. Да будем мы вместе с Давидом сегодня восхвалять, дорогие друзья, Бога. Да будем мы сегодня постигать Господа через Слово Его. А Бог нас да благословит в этом. Будем молиться Господу и славить Его святое имя.